Но самое интересное началось потом, а я только и старался, что ничего не пропустить. Прежде всего, задание. Цель была проникнуть в Аркхам и забрать из хранилища вещдоков некую флешку с секретной информацией, украденной загадочником, еще один из знаменитых личных врагов Бэтмена, в миру Эдвардом Нигма, у той самой Уоллер, что все это организовало. Более того, по контексту выходило, что загадочник раньше тоже работал на нее и в том же качестве, что и нынешние ребята. Далее, по персоналиям. Бумер оказался капитаном Бумерангом, ниндзя, черным пауком, а Беловласка, Фрост или Луизой. Причем последние по наушнику, вроде того, которым меня снабжала Барбара. Вышеозначенная Уоллер выдала задание совершенно отличное от остальных членов их горе команды, и выглядело оно как убить Нигму, как раз сейчас проходящему принудительное лечение в Аркхаме. А самое неожиданное, что мотивировали этих ребят взрывчаткой в их головах, и это был вовсе не блеф, поскольку из их шеи я и правда, сконцентрировавшись, слышал звуки, куда более характерные для электроники, нежели для живых организмов. Короче, дурдом на выезде. В этом я еще больше убедился, когда пробил выясненные клички и имена в сети. Черный паук, точная личность неизвестна, предположительно являлся городским линчевателем и разыскивался за многочисленные убийства преступников. Месяц назад исчез с улицы, соответственно, из всех новостей. Его деятельность была похожа на профессионального убийцу или попросту ассасина, этакий антигерой. Капитан Бумеранг, Георг Харкнес. Как видно из самоназвания, в качестве оружия использует бумеранги. Бывший военный, ныне наемник и убийца. Официально осужден на 120 лет и сидит в тюрьме. Дикшот, личность неизвестна. Наемный убийца, меткий стрелок, один из лучших в своем роде. Начинал, как ни удивительно, коллегой Бэтмена, в смысле вообще коллегой, а не в Готэме, но геройская стезя не сложилась. История мутная, но похоже его кто-то сильно подставил и он пошел мстить. А дальше завертелось. Тоже сидит в тюрьме строгого режима, срок широкой общественности неизвестен. Харли Квинн, она же Харлин Квинзель, бывший психиатр, а остальное было известно и без компьютера. Единственное, что показалось странным, она больше не была в паре с Джокером, во всяком случае, такое складывалось ощущение. Находится на принудительном лечении, место неизвестно. Фрост Луиза, она же Киллер Фрост и Луиза Линкольн, бывшая ученая, а ныне метачеловек со способностью термокинетического криокинеза. Говоря простым языком, она могла замораживать объекты, просто касаясь их. Была поймана во время ограбления банка, где своими способностями заморозила всех, кто находился внутри. При попытке ареста оказала сопротивление. Как несложно догадаться, тоже сидит, правда, пока без приговора суда. Ну и королевская акула, или же король акул, настоящая личность неизвестна. Серийный убийца, известный своей жестокостью. Предположительно метачеловек с большой силой и выносливостью. Около пары недель назад был арестован полицией где-то на западном побережье. В целом это была та еще свора психов и ублюдков. И если честно, то за жизни половины из них я не отдал бы и ломаного гроша, а быть может и добил бы сам. Уж одного из них точно. Но именно это и было интересно. Кому может прийти в голову собрать таких кадров и заставить работать вместе? Точнее, кем, в сугубо медицинском плане, надо быть, чтобы такое придумать? Допустим, акулу мне вообще нисколько не жалко, но сам подход к организации, когда людей превращают в натуральных рабов, подай принеси, захотелось мне, сдохни. Я, может, ошибаюсь, но если у тебя есть средства и умение достать с полдесятка особо опасных преступников из мест их заключения, да так, что никто и не пикнул, включая журналистов и правоохранительные органы, то как ты можешь заниматься такой идиотской хренью? Если это отряд, выполняющий особо важные для тебя миссии, то как вообще можно доводить до такого отношения в коллективе? Они же все, после такого, при первой же возможности кинуты в глотку вцепиться. В общем, информация была занятной и даже в некоторой степени полезной, по крайней мере Дикшот, Черный паук и, быть может, Фрост меня очень заинтересовали. Все-таки, я сам не так давно испытал, что такое быть чьей-то пешкой, а мысли о том, что я ей до сих пор являюсь, нет-нет да зудели, этаким подленьким писком на краю сознания. А может и встреча с титанами лепту внесла, как бы то ни было, сдавать народ, чтобы им тут же повзрывали головы, мне как-то не хотелось, даже несмотря на то, что у каждого из них личное кладбище поболее моего с демонами. Пусть я был и самодостаточной боевой единицей, но иметь союзников и должников всегда полезно, тем более союзников с такими необычными талантами и способностями. Не очень хорошие мысли, совсем неправедные и не геройские. Благородные доны из Лиги Справедливости меня бы однозначно осудили, да и, плевать. Пораскинув чуть мозгами, у меня сформировался простенький план. Несмотря на то, что у меня было множество способностей, удалять из шеи нанобомбы я все же пока не умел, поэтому сделать с этим ничего не смогу, сам. А вот некто Эдвард Нигма, к которому почему-то надо посылать убийцу, хотя из общих соображений симметрии и размерности, у него в шее должна сидеть такая же бомба, очень может быть, что и сможет. Однако, мысли приносить им свободу на блюдечке с голубой каемочкой у меня даже не возникало, тем более на халяву. Сперва следовало побеседовать наедине с парой человек, а там уже можно оценить их разумность и способность принимать верные решения. Другое дело, что, избавившись от бомб, они будут свободно идти на все четыре стороны. Вот именно поэтому здесь и надо будет провести личную беседу и хорошо подумать. К тому же присутствовала возможность получить компромат на эту Уоллер, а значит и на организацию, что все это провернуло. Да и загадочник здесь человек далеко не последний. Насколько я мог понять, он крайне гениальная и информированная личность, хотя и тот еще псих, но все равно можно будет. Текс, меня уже понесло, сперва еще удостовериться надо, что он вообще знает то, что мне нужно, а то губу раскатал. Группа должна была выступать на задании завтра вечером. Продолжив наблюдение, я видел, как все разошлись по зданию и начали заниматься кто чем. Мужик с бумерангами напивался в баре с наемниками пингвина. Акулоголовый мутант был на кухне и сильно налегал на продукты хозяев. Черный паук сидел у себя в комнате и проверял свое снаряжение. Дипшот, внезапно, крайне приятно проводил время с Харли, причем она на него сама бросилась. Я даже минут 10 чернейшим образом позавидовал. А как тут не завидовать, слыша такие звуки? Темперамента блондинки было не занимать, комнату они точно разнесли в ноль. А вот Фрост как раз шла прямиком на крышу. Может, ей подышать ночным морозным воздухом захотелось? Вопрос. Но момент был подходящий для небольшого диалога. Я уже понял, что слежка за ними ведется довольно вялая, что, кстати, казалось мне весьма странным. Финансируют их что ли плохо? Внимательно рассмотрев ее спереди, я не мог не отметить внешность этой девушки. Очень бледная кожа, чем-то напоминающая мою, но с голубоватым оттенком, недлинные белые как снег волосы с тем же оттенком, привлекательное лицо, довольно странный синий костюм, облегающий вполне притягивающие к себе формы. Правда, до асы они не дотягивали и личико тоже совсем не затонно, но в целом очень красивая девушка. Заметив меня на крыше, Луиза никак не прореагировала и прошла к краю, навалившись на перила. «Хороший здесь вид, не так ли?» – задал я простенький вопрос. «Что?» – лениво повернула голову в мою сторону эта снежная королева. «Разве Кабупат не сказал вам держаться от нас подальше?» «Хм, вот оно что!» «Похоже, она приняла меня за одного из наемников пингвина и поэтому никак не прореагировала». «Ты ошиблась, я не работаю на пингвина. Мне без разницы. Вали отсюда!» «Придурок, меня послали без особого энтузиазма. Ты себе голову не застудила?» Вопреки ситуации, на моем лице появилась улыбка. Правда, не очень дружелюбная, но мне неожиданно стало весело. Общаюсь с преступником и убийцей, чуть раньше говорил с героями, но черт подери, как же похоже выходит. Думай, прежде чем говорить так с незнакомцами. «Да, из чего бы мне вообще с тобой о чем-то разговаривать?» Хмуро посмотрела девушка в мою сторону. «С того, что я знаю, в какой дерьмовой ситуации ты и все вы оказались, и знаю про твое специальное задание от Уоллер. Откуда ты знаешь?» Не на шутку насторожилась красотка и медленно начала подбираться ко мне. «Кто ты вообще такой?» «Верно, я не представился. Меня зовут Александр, можно просто Алекс, и я человек множества способностей и талантов. А теперь, прежде чем ты неудачно попытаешься на меня напасть, я тебе кое-что покажу», и я выстрелил криолучом прямо под ноги девицы, заставив ее от неожиданности отскочить на метр назад. Изумленная девушка перевела взгляд от ледяной борозды, оставленной на крыше, на меня и обратно. «Ха, похоже, в наших мерзлых рядах прибавление», уже с интересом смотря на меня заключила Фрост. «Ладно, теперь мне стало интересно, почему ты решил влезть сюда и чего вообще хочешь?» «Помощь, возможно. С какой стати? Я человек добрый, гуманист», с усмешкой отвечаю, смотря на изменяющееся лицо девушки. «Как говорится, мне нужен только мир. И когда вопрос про мое психическое здоровье уже был готов сорваться с ее губ, заканчиваю. Желательно весь, Фрост кашлянула. Похоже, называть меня идиотом больше никто не хотел. Но шутки в сторону, понимаю, что доверять мне просто так глупо, и тем не менее, видеть, как такой талант пропадет из-за ерунды, это и правда неприятно. Да, игриво улыбнулась эта бестия, медленно подбираясь ко мне поближе. Я вижу между нами много общего. Возможно, если ты мне поможешь. Нет, прервал я ее. Скажу сразу, избавиться от бомб я не могу, да и не хочу. Уж больно мне некоторые из вас не нравятся. Что, не любишь морепродукты? Попыталась пошутить девушка. Юмор это хорошо, значит не так уж все безнадежно, покивал я. Но я могу предложить тебе следующее. Когда ты сможешь избавиться от бомбы, то забирай флешку загадочника и зови меня. Я услышу и помогу убраться, если сильно прижмет. Серьезно? И зачем мне звать тебя, если я буду свободна от бомбы? С сомнением переспросила преступница. Ты сама должна понимать, что Уоллер просто так тебя не отпустит. Во-первых, ты слишком много знаешь. Во-вторых, для нее ты не представляешь особой ценности. Ты обычная пешка, которой можно с легкостью пожертвовать. Даже если ты каким-то чудом переживешь ваше задание, то скорее всего после него будет еще одно, а затем еще, и так до тех пор, пока тебя не сменит новый болванчик с бомбой в шее. Ну а если ты и правда освободишься, то всякое же может случиться, верно? Ага, это все очень интересно, с сарказмом ответила Фрост. Вот только если бы избавиться от бомб было так просто, то мы бы давно это провернули и не занимались выполнением приказов Уоллер. У вас получится. Я в вас верю, улыбаясь сказал я. Дам подсказку, твоя цель. Он тоже работал на Уоллер, глаза Беловласки сузились, и она медленно кивнула, словно бы подтверждая свои собственные мысли. Должен признаться, полной уверенности у меня не было во всем, начиная от того, что нужно давать подсказки, в которых сам не уверен, и заканчивая тем, что у них получится освободиться. Но я все равно ничего не терял. Посмотрела бы я на тебя с бомбой в шее, и что бы тогда стало с твоей уверенностью, тихо проворчала девушка, взяв себя в руки. Хорошо, что такого мы никогда не увидим, пожал плечами я. И еще кое-что. Ты, конечно, можешь всем рассказать о нашей встрече, но если решишься, то лучше выбирай, что и кому. Это не станет для меня тайной, а как я сказал, некоторые из вас мне не нравятся. Удачи тебе, надеюсь, что мы еще встретимся. Я взлетел прямо перед Киллер Фрост и исчез, за долю секунды, перелетев на несколько зданий в сторону. Кинув последний взгляд на девушку, я увидел, как она в изумлении крутит головой по сторонам. Итак, что можно в итоге сказать? Вышло все так себе. По этому небольшому разговору я понял примерно следующее. Луиза довольно эгоистично идет на диалог, стандартного ума, не обделена чувством юмора, но скорее всего способна на предательство, хотя, все это были только поверхностные мысли. А психологом я все же не был. Поживем увидим. С Черным пауком я решил пока повременить. Было у меня ощущение, что договориться с ним так же просто, как с Фрост, не получится. Он был ниндзи, а все ниндзи те еще паранойки, плюс не очень ясно, так сказать, его жизненное кредо. Убийство преступников – это слишком расплывчатая характеристика, опускающая как полный слет с катушек, так и крайне умную личность. Прессе тут доверять нельзя, среди этой компании же он говорил очень мало и только по делу, а без четких знаний по его личности аргументы не подберешь. Дипшот же. Дипшот продолжал вызывать приступы зависти, и ему было явно не до разговоров. Так что, временно я решил вернуться к своим делам. До часа икс оставался еще целый день. Вернувшись домой и второй раз взяв ноутбук, первый был, когда я пробивал личности залетной компании, я поднялся на крышу. В принципе, продолжать за ними наблюдать я мог и изнутри, стены суперслуху не мешали, но тут было просто приятней, да и вид лучше. Как-то привык я за последнее время к простору, когда несколько десятков километров для тебя не расстояние, маленькая комната становится уж как-то совсем маленькой, а тут небо, звезды. Кроме того, уже дома я заметил наличие рядом одной примечательной личности, конечно, может он проходил тут совершенно случайно, но обращенный на здание взгляд и ожидающая поза говорили об обратном. Хотя с той же вероятностью он мог прийти к канарейке, но зачем гадать, если можно расположиться на привычном месте. Не захочет, не подойдет, не повезло. Не успело протекать и пары минут, как позади из теней здания вышел Бэтмен. Не думаю, что он хотел произвести на меня впечатление из-за столько неожиданного появления. Скорее всего, скрываться в тенях просто вошло у него в привычку. Как ни крути, а замашки ниндзя в этом человеке не то что проглядывали, они были отпечатаны крупным шрифтом на всех поверхностях. «Нам нужно поговорить», — раздался позади меня низкий басистый голос. «Вот тебе на», — не поздоровался, не представился. Хотя, конечно, все это не очень-то было и нужно. Он прекрасно знал обо мне, а я о нем. Единственное, что не ясно, насколько много он обо мне знает. «О чем?» — не оборачиваюсь, — отозвался я. В конце концов, он сам решил начать общение со спиной, да и вертеться с компьютером на коленях не шибко удобно. Хотя не буду отрицать, мне было интересно, чем Бэтмен отличался от других героев, помимо вечной паранойи и непомерного пафоса. И особенно мне было интересно, чем он отличается от собственного ученика. Все-таки Барбара хоть и носит костюм мышки, но в полной мере этому званию не соответствует. Самостоятельная она девушка, а вот Робин целиком креатура темного рыцаря. Здесь его изображение было практически невозможно найти в открытом доступе, только несколько публичных снимков, не более. Сложно сказать, было ли его нежелание светиться перед камерами осторожностью, или же так он поддерживал свой образ легенды Готэма. А быть может, это была обыкновенная привычка, с годами настолько прилипшая, что сейчас ставшая частью его тайной личности. Поэтому увидеть Бэтмена живьем было особенно занимательно, и да, мне вполне хватало отражения в экране ноутбука. Сам он выглядел здоровенным мускулистым мужчиной в темном костюме из очень прочного материала с символом летучей мыши на груди. Верхняя часть его лица была скрыта полумаской, в которой абсолютно точно было понапихано столько технических примочек, что многим и не снилось. Позади него чуть развивался здоровенный темный плащ, который, надо полагать, тоже был сделан не из обычной тряпки. Ну и разумеется, на нем был его суперпояс со множеством различных отделений под всевозможные гаджеты. Могу поспорить, что во всей своей суровой невозмутимости он, даже не стараясь, подавлял своим влиянием обычную криминальную шпану Готэма. «Что ты здесь делаешь? Почему ты все еще в моем городе? Конкретно сейчас, сижу на крыше и ищу, чего бы почитать в интернете, а вообще, почему бы и нет?» Ответил я. «Это хороший город, возможно, немного мрачноватый, но в нем определенно есть свой шарм. Да и тут живет большая часть моих друзей, с какой стати мне куда-то срываться? Значит, ты не работаешь на Лютера и находишься здесь без особых причин и тайных планов? Вроде того», — кивнул я в знак согласия, «но сам посуди, даже если бы у меня был тайный план, то первым пунктом в нем значилось не посвящать в него тебя». «Хорошо», — ответил мужчина, словно и правда поверил моим словам. «Тебе что-нибудь известно о Джокере? Это что, вопрос с подвохом? Бомба. Тебе известно о бомбе? Я задумался, но ничего хоть сколько-то близкого по теме к некой бомбе Джокера не вспоминалось. «Нет. Значит, я пришел сюда напрасно», не изменившись в лице, тихо проговорил он. «Похоже, герой собрался таинственно исчезнуть, так ничего не объяснив и лишь оставив за своим появлением массу вопросов. Не, мне такие игры не нравятся. Ну раз начал, то просвети, в чем дело», — сказал я тоном, не терпящим возражений. Бэтмен с пару секунд разглядывал мою спину не шевелясь, но после размышления ответил: «У меня нет времени на это», и, развернувшись, выстрелив из своего бета-гарпуна, ловко перелетел на крышу соседнего здания. «Решил смыться от меня, ха, не на того напал». Я вошел в режим скорости и перелетел как раз на то место, где он должен был приземлиться, встав так, чтобы загораживать проход, и уже секунду спустя наблюдал его очень недовольную физиономию. Поиграв несколько секунд в гляделки с хмурым Бэтменом, я все же услышал крупицу информации. Джокер спрятал в городе грязную бомбу. Много людей могут пострадать, если я не найду ее. Грязная бомба, это в смысле ядерная? На всякий случай уточнил я, а то мало ли, все-таки другой мир. Да, лаконично подтвердил мужчина. Тогда я чего-то не понимаю. Ты же, если я не ошибаюсь, член Лиги Справедливости, где есть такие ребята, как Супермен, Флэш и Киборг, и вы не можете найти одно единственное устройство, зная примерный район поисков и его характеристики. Мы обыскали весь город, но ничего не нашли, мрачно отозвался мышь. Тогда почему ты думаешь, что она в городе? Искренне удивился я, скрещивая руки на груди. Она в городе, и все, Для полной картины не хватает только подписи «Смотрит как на тлю». Ясно. А что еще сказать? Ситуация была дерьмовой. Стоп, это что сейчас было? Товарищ пришел, выдал пару фраз и по всему выходит, что я уже как бы ничего другого не могу, как попытаться помочь. Не давать же взрывать город, в котором я живу, и про который еще несколько секунд назад говорил, что здесь живет большая часть моих друзей. Ай, каналья, ай, мерзавец. Неужели я настолько предсказуемый? Ладно, это сейчас не так важно. Тем более, это действительно не дело, давать всяким психам творить подобную херню. Уж извиняюсь за выражение, но вот одно могу сказать совершенно точно. Сегодня-завтра будет не скучно, а ты тот еще жук. Уважительно усмехнулся я от проведенной им манипуляции. Бэтмен повернулся ко мне спиной, скрывая слабую тень ухмылки на лице и неспешным шагом пошел вперед по крыше, но сделав несколько шагов снова остановился. Еще кое-что, не оборачиваясь, сказал он. Держись подальше от Бэтгёрл. Я лишь молча вскинул бровь. Вот чего не ожидал, так это наездов вида папочка оберегает любимую дочку от всяких проходимцев. Блин, сперва ошалевшие титаны, занимающиеся гопстопом, потом толпа фриков со взрывчаткой в головах десантирующихся на город и желающих попасть в Аркхем, следом грязная бомба и наконец сам Бэтмен сказал мне держись подальше от моей дочери. Что дальше? Прилетит вдруг Лекс Лютер в голубом вертолете и рыдая признает сынком, БРРР. Тем временем, мой собеседник ловкими и отточенными движениями удалялся в противоположную от меня сторону. У него получалось делать это настолько легко и непринужденно, что казалось, он способен двигаться по этим крышам даже с завязанными глазами. Воистину, человек, летучая мышь. В целом он создавал впечатление сурового, но адекватного мужика, и психом, паладином или фанатиком мне не показался. А то, что есть у него тараканы в голове, так у кого их нет, имеются у него навыки и способности, вот он и ловит психов, спасает свой город, а порою даже и весь мир. Не его вина, что в том же Готэме психов в два раза больше, чем в любом другом городе. Ну, по крайней мере, хотелось в это верить. В адекватность Бэтмена, конечно, а не число психов. Кстати, на занятиях с Затаной я узнал немного о столь необычной судьбе Готэма. Вся его история напрямую связана с тайнами и мистикой. Тысячелетия назад злой чернокнижник был похоронен заживо прямо здесь на острове, что впоследствии стал центром Готэма. В книгах было сказано, что пока колдун лежал в летаргическом сне, его злая сущность просочилась в землю и отравила всю почву своей тьмой. Также эта земля была домом древнего племени индейцев, известных как Мягани. История этого племени была далека от счастливой и закончилась их полным исчезновением. Забавно, но весь их образ жизни был связан с почитанием летучих мышей и связанных с этим символов. Также лечебница Аркхем была построена на одном из самых сильных магических мест на планете. И это только малая доля наследия города, на самом же деле здесь очень много не менее интереснейших фактов. Но я сильно отвлекся. Винить Бэтмена в том, что он поступает именно так, как сейчас, как минимум неправильно. Если в моей реальности он был заложником сценаристов, то здесь он является таким же заложником этого города, как и все остальные проживающие здесь. Однако сейчас мне следовало найти бомбу. Только вот возникал вопрос, а как, если уж Супермен с его рентгеновским зрением не сумел, то как я справлюсь? По звуку электроники, а я знаю, чем она отличается от миллионов других электронных устройств, да и вряд ли она излучает, иначе бы или сам Бэтмен, или Киборг как-то это вычислили. В общем, для меня это было подобно поиску иголки в стоге с сеном. Единственной стоящей зацепкой могла стать Харли Квинн. Вот только у нее сейчас были проблемы совсем иного уровня. И даже просто допросить ее было нельзя, ей попросту могли взорвать голову. Проблема. Глава 12. Разумеется, после таких новостей, к отряду самоубийц с их заданием я почти полностью потерял интерес. Что поделать, приоритеты резко поменялись. Проблема была в том, что кроме идеи наведаться к Джокеру в Аркхем и побеседовать с этим горе-злодеем лично, ничего в голову не приходило, а эта идея, ну не настолько же все тут идиоты, чтобы только ко мне могла прийти такая мысль, да Бэтмен был бы первым, кто попытался его расколоть. Но это все лирика, надо думать шире, а для этого нужна информация. Догонять уже давно скрывшегося защитника Готэма и тянуть из него ответы клещами было бы глупо, хотя бы потому, что этим я отвлеку его от поисков бомбы. А что бы там кто ни говорил, из нас двоих, он сыщик куда лучший. Следовательно, остаются или Дина, или Барбара и, Кстати, обе сейчас где-то пропадали, отчего у меня, собственно, и возникло сегодня свободное время на прогулки по Нью-Йорку. Подозрительное совпадение, если смотреть с высоты открывшихся фактов. Но самое интересное началось тогда, когда я все же решился позвонить Бэтгёрл, даже допуская, что могу помешать ей в той же работе, что и Бэтмену. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. И вот тут началось веселье. Как оказалось, Бэтмен еще вчера дал ей нехитрое задание в пригороде Метрополиса, а вот о бомбе, установленной Джокером, умолчал. Несложно догадаться, что сразу после открытия этого факта, я выслушал огромный поток нецензурных слов в адрес гадского летучего грызуна. Мне даже как-то неловко стало, из-за того, что я случайно выдал его планы. Однако мотивацию данного поступка темного рыцаря я прекрасно понимал и даже более того, одобрял. Незачем девушке было находиться в городе, когда и без того множество не менее могущественных героев не могли с этим справиться. Как выяснилось, в итоге Барбара знала про последнюю поимку Джокера, но без деталей. Пообещав разузнать все подробности этого дела, она повесила трубку. Так уж получилось, что она очень сильно не любила этого психа из-за ее неприятного прошлого. Я и сам не так давно узнал об этом, и честно сказать, эмоции от этой истории у меня были далеко от приятных. Как-то просмотренные в прошлой жизни мультики не передавали такие подробности из жизни персонажей. Девушка же рассказала, что 5 лет назад Джокер и его банда ворвались в ее квартиру в поисках Джима Гордона. Вот только комиссара они там не обнаружили, в отличие от его дочери, абсолютно не готовой к такой ситуации. В итоге почти сразу же приехавшая полиция нашла Барбару в луже собственной крови и с пулевым ранением в районе живота. 4 года она провела прикованной к инвалидной коляске, пока Брюс Уэйн не отыскал редчайшего специалиста с экспериментальным лечением. Несложно было догадаться, что для обычно веселой и дружелюбной девушки эти 4 года были тяжелым испытанием. И только год назад, благодаря передовой операции, она снова смогла ходить. В общем, я мог только предполагать, что она чувствовала, узнав новости о бомбе. А уже буквально через полчаса я увидел на телефоне входящий вызов от Бэтгёрл. «Алло, это снова я», — сразу сказала девушка, с едва слышным раздражением в голосе. «Ага, я узнал, что все еще злишься». Оценив ее тон, задал я вопрос. «Еще бы, поверить не могу, что он отправил меня в эту дыру по ложному предлогу». По второму кругу начала возмущаться рыжая. «Не злись на него, Барбара, он просто хотел защитить тебя. Мне не нужна защита», — коротко и членораздельно проговорила в трубку девушка. «Знаю-знаю», — со вздохом согласился я. «Да чего же ты упрямая?» «Я не упрямая, просто моя помощь могла бы пригодиться и в Готэме». «Ага, вот только даже сейчас ты упрямишься», — покачав головой, ответил я. «Но шутки в сторону. Что удалось найти?» «КХМ», — чуть прокашлялась Барбара и лекторским голосом начала информировать меня. «По нескольким записям с камер наблюдения и другим данным удалось выяснить, что ребята из госбезопасности проводили допрос Джокера, без перерыва, целых 2 суток, но ничего не добились. Насколько я поняла, им Бэтмен все-таки сообщил о бомбе. Вот только проблема в том, что действовали они абсолютно без улик, полностью полагаясь на его авторитет, исходя из того, что Бэтмен знает своего заклятого врага лучше всех. Однако, насколько я поняла, определенных границ они не переходили. Несмотря на некоторую жесткость или даже жестокость допроса, расколоть Джокера не получилось. Мда, плохо, — с досадой признал я. «Это точно», — согласилась рыжая. «Сам понимаешь, на такого человека сложно надавить или запугать. Он не боится ни боли, ни смерти, и что самое плохое, на него нет никаких рычагов давления. Да и ведет он себя как сумасшедший. Безумный хохот и колкие остроты — все, что удалось вытянуть из него. Ситуация складывалась неприятная, но раз с наскоку проблему решить не удается, то следует зайти к ней с другой стороны. Слушай, а откуда обычный чокнутый маньяк мог достать ядерную бомбу?» «Хороший вопрос», — чуть помедлив, ответила девушка. «Я был с ней согласен, может, я еще не очень обжился в этом мире, но уже знал, что и тут за подобным оружием вели строжайший контроль, даже несмотря на все чудачества и специфику. Разве что криптонит раздобыть было сложнее, чем действующее я. Слишком уж малое количество данного минерала находилось на Земле. И все же, если вернуться к проблеме, то следовало узнать все шаги Джокера, до его поимки и отправки в лечебницу Аркхем. Можешь проверить, где, когда и как поймали Джокера?» «Да, один момент, На другом конце телефона я услышал быстрое стучание пальцев по клавишам. «Так, нашла. Джокера поймали одновременно с Харли Квинн. Насколько ты уже догадался, его поймали не без помощи Бэтмена, но задержание произошло на окраине Готэма возле складских помещений. ХМ. А вот дальше начались некоторые странности. Раздельный суд, разные тюрьмы и собственно то, чего мы сейчас и видим. Также при заключенных было конфисковано следующее. Пачка игральных карт, большой молоток, множество игрушек, наполненных взрывчаткой, парочка пистолетов и большая кукла в костюме Бэтмена. Ну и вкусы у этих ребят, усмехнулся я. Хе-хе, закашлялась Барбара, скрывая небольшой смешок. Завидуешь? Ни в коем разе, тут же открестился я. Значит, говоришь, на окраине Готэма возле складских помещений. Хорошее место, чтобы начать свой поиск. Согласна. Удачи, Алекс. Спасибо, рыжая. Кейт Кейн, Бэтвумен. Складские помещения, окраина Готэма. Кейт всегда предпочитала работать одна, так ей было проще сосредоточиться. Всю ночь, как и несколько предыдущих, она искала цель, следы или хотя бы зацепку, но так ничего и не обнаружила. Информация из отчета полиции и ее интуиция привели девушку сюда. Несколько больших складов на окраине Готэма, рядом с которыми поймали всем известную парочку психов. Женщина обошла уже большинство из этих зданий и складских ячеек, но до сих пор так ничего полезного и не обнаружила, но упрямо не желала отступать. То убежище, на котором проживал Джокер перед арестом, было изучено и вычищено по миллиметру, но никаких следов бомбы или радиации обнаружено не было, а это давало основание полагать, что оно было не единственным. К сожалению, этот сумасшедший совершенно не поддавался допросам, а Харли Квинн Зель утверждала, что ничего не знает. И на этот раз причины ей верить были, пусть немногим больше, чем обычно, но хоть что-то, все-таки Джокер ее едва не убил, выкинув из машины. Пробравшись в очередное помещение, Кейт сразу заметила его крайне необычное оформление. Пестрые рисунки на стенах, множество манекенов с вырезанными на них широкими улыбками и подвешенную в центре комнаты грушу в форме Бэтмена. Бинго! Повысив на всякий случай бдительность, девушка прошла вглубь, внимательно осматривая интерьер. Разбитая лампочка, пыльный шкаф, рабочий стол, стулья, ничего примечательного. Неожиданно датчик на поясе героини издал резкий писк, показывая высокий уровень остаточной радиации. В спешке отойдя подальше от предполагаемого места источника, она нахмурилась. Всмотревшись в показатели прибора, девушка чуть заметно выдохнула. Ничего серьезного, хотя это и было тревожным признаком. Не то чтобы она не доверяла информации от Бэтмена, но когда сама сталкиваешься с ее доказательствами, то и без того реальная угроза становится на порядок ощутимее. Следовало внимательно обыскать это место. Пройдя к рабочему столу, Кейт обнаружила беспорядочно раскиданные листы, среди которых виднелись карты и сделанные от руки заметки. Удача. Однако спустя нескольких минут после их изучения оказалось, что часть из них была под неизвестным ей шифром. Почерк она узнала, Джокер специально сверялась перед этой операцией, осталось понять, что в них. Подсвечивая себе фонариком, Бэтвумен начала сосредоточенно разбираться в этой груде бумаг, но через несколько минут неожиданно услышала из-за спины звонкий мужской голос. Нашла что-нибудь? Въевшиеся с годами инстинкты сработали незамедлительно. Супергероиня, не глядя, запустила на звук батарангом и ушла в перекат за укрытие в виде большого деревянного шкафа. После чего она чуть заметно выглянула из укрытия, для того чтобы определить источник проблемы. Быстрый оценивающий взгляд показал ей темную мужскую фигуру, стоящую в центре помещения и державшую в руках ее батаранг. Анализировать противника приходилось наспех. Способность незаметно подкрасться, быстрые рефлексы и способность поймать метательное оружие, вероятная самоуверенность. Противник был настолько самоуверен, что не удосужился больше никак прореагировать. «Тише, тише, я здесь не для того, чтобы навредить тебе». Темная фигура подняла руки вверх, словно показывая, что пришла с миром. Девушка уже давно не была доверчивой и наивной. Быть такой опасно для здоровья, в особенности если ты занимаешься делами подобными этому. Доверие нужно заслужить. К тому же, ее мышление не предполагало появлению союзников в таком месте. «Кто ты? Назовись!» – выкрикнула женщина, готовясь к повторной атаке. На этот раз рукопашной. «Сейчас не важно, кто я, важно». В не успевшего договорить мужчину понеслись еще два отвлекающих батаранга, а прямо за ними молниеносными движениями помчалась Кейт, готовая единственным отточенным ударом вырубить нежданного гостя. Однако, еще только замахнувшись, ее кулак попал в жесткий блок, стиснувшим ее руку подобно тискам. «Ладно, хватит», глядя ей в глаза, сказал человек. Сейчас она полностью могла разглядеть его недовольное лицо. «Я не хотел застать тебя врасплох, просто ты была очень увлечена этими документами, и я решил спросить тебя о них», пояснил свои действия парень и медленно отпустил руки Кейт. «Я здесь по той же причине, что и ты». «Извини», коротко ответила Битвумен, «но твое присутствие здесь не обязательно, я справлюсь одна». «Хм, похоже, я неправильно задал тон наших отношений», серьезным голосом ответил незнакомец. «Мне плевать, как ты работаешь. Если бы эти документы не были сейчас так важны, я, возможно, бы послушал тебя, но сейчас либо ты не будешь мне мешать, либо...» Девушка почувствовала, как температура в комнате резко начала падать, что чуть было не заставило ее поежиться. Была какая-то незаметная угроза в его практически обычном лице, а еще и эти глаза, постепенно начинавшие светиться синим. Подобное чувство героиня испытывала, когда находилась рядом с Медузой или Чудо-женщиной. Мимолетное ощущение собственной беспомощности. Не стоило доводить дело до бессмысленной драки. «Хорошо», с еле скрываемым недовольством согласилась девушка. Постепенно давящее чувство улетучилось, а лицо парня просветлело. Почти беззаботно он прошел к месту за столом, где ранее стояла она сама. Интересный код, хитрый, задумчиво проговорил мужчина, просмотрев зашифрованные записи. «Я нашла несколько переведенных слов с этого шифра вот здесь». Подойдя ближе, Кейт указала на несколько строчек в записной книжке. «Ты права, сейчас посмотрим», сказал мужчина, после чего будто размазался в воздухе, подобно нечеткому пятну. Сузив глаза в удивлении, Бэтвумен сразу же опознала у незнакомца суперскорость. С интересом пронаблюдав за этим шоу несколько минут, девушка чуть не вздрогнула, когда размытое пятно внезапно превратилось в человека. «Уф!» – тяжело выдохнул парень и взлохматил рукой свои волосы. Кот и правда оказался непростым. «Смотри», – он указал на только что написанный им перевод. А посмотреть было на что. В закодированных данных была информация о неком иностранном специалисте, ныне проживающим в Готэме и работавшим ранее в программе по разработке ядерного оружия в Северной Релазии. Также на исписанных незнакомцем листах были перечислены поставщики всех нужных материалов для создания кобальтовой бомбы. Самое интересное, в данных нашлись не только адреса, но и приведена характеристика на некоторых торгашей. Кейт определенно захотелось навестить нескольких из них, но прежде у нее все еще оставалось незаконченное дело. «Знаешь, я, конечно, понимаю, что ты меня не послушаешь», со странной интонацией сообщил парень, «но все-таки дам тебе хороший совет. Съезди со своей семьей за город, отдохни пару деньков. Сейчас это никому не повредит», а в следующий миг Кейт почувствовала лишь легкое дуновение ветра, а ее собеседник исчез. «Вот уж вряд ли», с ухмылкой ответила женщина, еще раз бросив взгляд на стол. Бэтвумен прекрасно поняла, что незнакомец умчался проверять главную зацепку из этого списка, адрес конструктора бомбы, но и у нее оставалась работа. Спустя пару минут, забрав с собой все записи, девушка направилась к выходу. «В любое другое время я бы остановился и пообщался с новой встреченной мной супергероиней, но не сейчас. Я и так уже непозволительно долго занимаюсь этими поисками, да и что-то подсказывает мне, что бомба не будет меня дожидаться. Может, это была просто нервозность? Лежала же она столько времени и не взорвалась, но с другой стороны, пусть я и никогда не изучал профессионально ядерное оружие, но слышал, что оно требует регулярного техобслуживания, а тут еще и самопальный образец, хочешь не хочешь, а занервничаешь. В найденных и не без труда расшифрованных документах со склада, я отыскал адрес некоего гражданина, прибывшего несколько лет назад из Северной Релазии. Надежды у меня было сейчас немного, но упускать этот след совершенно не хотелось. Пейзаж вокруг меня уже знакомо мелькал, пока я двигался к нужному мне дому в спальном районе. Не теряя времени, я промчался на нужный мне этаж и, не прилагая особых усилий, толкнул дверь вперед. В квартире сразу же почувствовалась сильная вонь, обозначавшая неприятную для меня находку. Вокруг на полу были груды хлама, перевернутые столы, стулья и прочая мебель. Видимо, здесь что-то искали или пытались спрятать во всем этом мусоре, кто знает. Пройдя дальше через беспорядок, в соседней комнате на полу я увидел труп Сао Чуна. Этого следовало ожидать. Вряд ли клоун оставляет после себя живых, а здесь был именно такой случай. но все равно следовало обыскать квартиру на наличие даже малейших зацепок. На удивление поиск оказался долгим, но в то же время удачным. Перебирать горы мусора оказалось той еще работой, но среди них я нашел чертежи и записи, а уже из них мне стало известно, что данная модель бомбы была крайне миниатюрна и по какой-то неведомой для меня причине собиралась в чем-то похожем на большой, короткий цилиндр. Как? В памяти неожиданно всплыл список захваченных у Джокера вещей. Рабочая часть здоровенного молота. Неужели? Хотя, не думаю, что с таким-то работодателем у конструктора был выбор, где и как собирать свой шедевр. Да, эта находка была определенно удачей. Интересным фактом стало и то, что цилиндр был покрыт несколькими десятками защитных оболочек, включая свинцовую и многие другие, тем самым надежно пряча свою начинку от всех мыслимых видов обнаружения. И все же, Джокеру следовало спалить тут все вместе с трупом автора этого шедевра. Это был очень сильный просчет с его стороны, или не хотел привлекать внимание к личности конструктора. Кто знает, что творится в мозгах у этого злодея. Но теперь, когда все встало на свои места, мой путь лежал в лечебницу Аркхем. Именно туда, куда уже полчаса назад совершил проникновение отряд X. Было в этом что-то странное, словно нить судьбы ведет меня именно в это место. Что такое лечебница Аркхем? Это не просто одна из лучших тюрем во всей стране, это своего рода Гарвард для психопатов. Расположенная на отдельном острове под названием Мерсери, тюрьма занимала по-настоящему огромную территорию. 5 больших зданий, расположенных поодаль друг от друга. Особняк Аркхем, ботанический сад, медицинский блок, здание интенсивной терапии и сама тюрьма. И все это не считая склада, охранных вышек, постов и прочих мер безопасности. Уровень защиты лечебницы был настолько высок, что его по праву можно назвать настоящим произведением искусства. Видеозаписи в каждой комнате и коридоре. Множество охранников на каждом уровне помещений, наблюдающие за безопасностью 24 часа в сутки. Карточки идентификации личности требовались для перехода практически в каждое помещение. И это только общеизвестные факты. Что же там находилось на самом деле, мне скоро предстояло выяснить самому. Не знаю, как в комиксах, но здесь сбежать из этого места было задачей нетривиальной. Мне потребовалось не больше пары минут, чтобы составить приблизительную карту Аркхема по картинке звуков. Молоток должен был находиться где-то на складе с вещдоками, по крайней мере, так утверждала Барбара, которой я сообщил результаты поисков, едва вышел из квартиры Саачуна. Примечательно, что Рыжик даже не заикнулась о том, чтобы позвонить Бэтмену, доложиться и спокойно уйти в сторонку, переложив дело на плечи большого дяди. Видать, действительно сильно обиделась. Ну а я и не стал поднимать тему. Сперва лично убедимся, а там будем думать, мало ли потребуется срочно уносить ее куда-то в космос. Вероятен такой сценарий, да более чем. И одно дело, если я буду рядом, и совсем другое, если уже Бэтмену придется мне звонить, объяснять ситуацию и вызвать на место. С высоты птичьего полета найти склад не составило абсолютно никакого труда, а вот незаметно пробраться туда было уже немного сложнее. Так уж получилось, что единственный вход был закрыт по-настоящему огромной железной дверью, защищенной паролем. К сожалению, ни окон, ни других дверей не наблюдалось. Разумеется, ничего из этого не было для меня преградой, но дело хотелось сделать чисто и без шума. На счастье, вентиляция в здании присутствовала. Там, правда, тоже пришлось слегка сломать кое-что и кое-где расширить, но это всяко было куда менее громко, чем выворачивать многотонную дверь или делать проем в толстой бетонной стене. Пробравшись внутрь здания Аки-ниндзя, я с интересом огляделся по сторонам. Пусть я и знал, что здесь находится, посмотреть все же было на что. Мало того, что здание само по себе было очень большим, но оно под завязку было забито коробками с всевозможными вещами. Признаюсь, что ненадолго выпал из реального мира, поскольку здесь было столько всего интересного, что, как минимум, хватило бы на применение данных моделей гаджетов в десятках, а то и сотнях научных разработок. Так почему же они все пылятся здесь, в то время как, по логике, их должны были перевести в различные лаборатории на исследования? Очень интересный вопрос, на который у меня не было никакого ответа. А если еще и учитывать, что некоторые из этих вещей могут быть опасными, как, например, искомый мною молот Джокера, то вопрос был очень своевременным. Немного побродив среди ящиков, я все же нашел то, что искал. Большую деревянную коробку с надписью «Йокер» на торце. Внезапно, с улицы, раздались приглушенные стенами, но вполне мной различимые звуки выстрелов и криков. Не нужно быть детективом, чтобы понять, кто виновник торжества. Бравый отряд X все-таки нарвался на неприятности. И хуже всего то, что направлялись они прямиком в этот ангар. Впрочем, стоило ли рассматривать их как угрозу, не думаю. Но вот как помеху вполне возможно. Следовало поторопиться. Открыв нужный мне ящик, я обнаружил там множество самых разнообразных вещей. Карты, куклы, плащи и, наконец-то, что так долго искал, здоровенный молот, на длинной тонкой ручке, с большой и прочной ударной частью. Правда, не очень-то хотелось проверять инструмент на прочность, поэтому аккуратными движениями я вынул его из ящика и положил прямо перед собой на пол, опустившись на корточки. Оглядев инструмент со всех сторон, я не заметил в нем ничего примечательного, кроме выступающих с двух сторон граней, словно имитирующих крышки на ударной части. Хотя конкретно тут была отнюдь не имитация. Полдела было сделано. Стоило мне убрать одну створку, как моему взгляду открылась самая настоящая мини-бомба. Ну, чисто логически рассуждая, ни разу не видел начинки ядерного заряда, чтобы утверждать на глазок. На схемы из чертежей Сао Чуна, впрочем, было похоже. На обратной стороне крышки висела надпись, составленная из вырезанных газетных букв. «Режь красный». Неприятность заключалась лишь в том, что все провода в бомбе были красными. Скажем честно, мне решительно не хотелось двигаться на сверхскоростях с этой штукой, как, впрочем, и летать. Дело в том, что я не знал, есть ли в ней какие-нибудь сенсоры или датчики, отвечающие за изменения температуры, давления или прочих мелочей, о которых я, к крайнему собственному дискомфорту, внезапно вспомнил. И если для меня взрыв может пройти без каких-либо серьезных последствий, то радиация от взрыва может натворить немало бед. Перестраховка в таком деле вполне нормальна. Ну и если совсем уж честно, то очень не хотелось бы проверять свою шкуру на устойчивость к ядерному оружию. Следовало связаться с Бэтменом. Уж кто-кто, а он в таких делах знает побольше. Стоило мне только подумать об Бэтмене, как я заметил его характерное сердцебиение прямо на этом острове. Мистер Уин уже все знает и решил появиться здесь лично. Хорошая новость. Направлялся он, кстати, именно сюда, что также радовало. Значит, следовало расслабиться и ждать гостей. Но прежде я все же собрал молот обратно, а то мало ли. Первыми навстречу героев и злодеев добрались все-таки именно злодеи. И тем удивительнее это было, так как прошли они прямиком через парадную дверь. Как оказалось, ранее работавшая здесь Харли Квин знала несколько комбинаций паролей, одна из которых очень удачно подошла. И вуаля, раздался из-за открывающихся дверей громкий женский голос. Действительно, вуаля, передо мной предстала шестерка самых разнообразных личностей. Группа сразу же заметила мое присутствие и моментально среагировала. Не думаю, что даже Луиза успела опознать меня, поскольку света здесь было мало. Скорее всего, сказывалась перестрелка по пути сюда, а потому было объяснимо их взвинченное состояние. Одной рукой поймать запущенный в меня бумеранг, второй взять из воздуха десяток пуль, выпущенных дипшотом из наручных пушек, и, переложив в первую, поймать кулак здоровяка, несущегося на меня, так что у него в руке аж что-то хрустнуло. Я же не сдвинулся ни на миллиметр. «Успокойтесь, я здесь не за вами», — слегка толкаю акулу, так что тот отлетает на пяток метров. «Моя цель – бомба Джокера, она здесь», – указываю взглядом на молот. «Вы ведь в курсе насчет нее? Желающие позагорать в эпицентре ядерного взрыва имеются?» Паук, все это время пытавшийся незаметно проскользнуть мне за спину, замеры нападать не спешит. Луиза распахнула глаза, переведя испуганный взгляд на бомбу. Лица остальных, до кого уже дошла новость, тоже быстро преисполнились солидарности. «Кто ты такой?» Не спеша опускать руки с оружием, напряженно спросил Лаутон, кося взглядом на игрушку. «Александр, если ты про имя, метакриптонец, если про происхождение, ну не натуральный же, отличия в генокоде очевидны, а поскольку называть себя мутант как-то неудобно, возьмем уже ставшую здесь популярной приставку мета. И да, я вам не враг, Лаутон, о нем я тебе говорила», — вмешалась в наш диалог Фрост. «Очень сильный», — почесывая ушибленную голову, высказался бугай с металлической челюстью, после чего тяжело поднялся на ноги. «Понял», — ответил Дипшот, неясно к кому конкретно обращаясь, но опустив оружие. «Эй, люди, вы вообще понимаете, что здесь происходит?» — покрутив по сторонам головой, спросил у своих коллег бумеранг. «Не», — ответил ему здоровяк. «Я правильно поняла, что он хочет забрать мой любимый молоток. Обиженно начала Харли, тыкнув в меня пальцем и посмотрев в поисках ответа на лидера группы. «Успокойся, Харли», — вышел вперед Дипшот, закрывая ее своей спиной и посмотрев на меня взглядом, который расшифровывался не иначе как «Тогда мы пойдем», и, получив мой кивок одобрения, повернулся к своему отряду. «Делаем, что должны, и уходим. Каждый берет по секции, просто начинайте искать». Весь отряд обошел меня стороной, не сводя опасливых взглядов, после чего они разошлись на секции, занимаясь своими делами. В это же время, сверху я почувствовал приближение Бэтмена. Мне несложно было заметить, что герой очень внимательно изучал всю обстановку и самих действующих лиц. Разумеется, это не обошло и меня. Поймав мой взгляд, направленный на него, Бэтмен нахмурился, но больше ничего не предпринял. Я же поднял молот и не торопясь взлетел к потолку, где скрывался мышь. «Что ты здесь делаешь?» Тихим голосом, не привлекая внимания, спросил мужчина. Во время полета на меня косились, но его пока не заметили, увлеченные своими поисками. «В смысле, видишь это?» Я протянул вперед молот. «Разве ты не за ним?» После чего буквально увидел, как его шестеренки пришли в движение, а сам он начал собирать картину воедино. На самом деле всю картинку собрать было очень непросто. Отряд из суперзлодеев, я, Аркхем, молоток, логическая цепочка совершенно неочевидная. Но надо отдать Бэтмену должное, он не подвел и все понял. «Наверное, это то, что я думаю. Понятия не имею, о чем ты сейчас думаешь, но это бомба Джокера», не успев договорить, я услышал позади себя окрик. «Это Бэтмен. Этот парень заодно с Бэтменом». В нашу сторону моментально полетело несколько новых бумерангов, но в следующий миг я уже держал их в руке, стоя перед отправителем. «Хочешь сам разминировать бомбу?» Молот остался лежать на выступе рядом с Бэтменом, а мои глаза слегка налились синевой. Температура вокруг стала ощутимо падать, самый минимум воздействия криозрением, предельно расфокусированный луч. Очень удобно, если хочешь без рукоприкладства вправить кому-то мозги. А, я, мужик в куртке с шарфом резко растерял боевой настрой. «Заткнись, Харкнес», — вмешался Дипшот. Взгляды, которые изготовившийся к бою мужчина кидал на меня и в то место, где угадывалось все еще стояла без движения фигура Бэтмена, можно было расшифровать исключительно нецензурно, но он себя сдержал. «Я не хочу сдохнуть от ядерного взрыва, кто-то думает иначе». Банда, под жестким взглядом лидера, не очень стройно, но дружно выразила отрицание. Лаутон опять посмотрел на меня. «Мы не мешаем вам, вы не мешаете нам». «Именно», — отпускаю бумеранги, и те тихо падают на пол. Слышу на выступе сверху приглушенный скрип зубов Уэйна, но магнат, не говоря ни слова, лишь сгибается над бомбой. Преступники также переглянулись, но, очевидно, вариант продолжения конфликта никому не нравился. В результате народ, пусть настороженно и нервно, но вернулся к прежнему занятию. Еще раз пересекшись взглядом с Лаутоном и Луизой, я взлетел наверх, где Бэтмен уже вновь закрывал крышку молота. «Идем», — лаконично бросил Брюс и, прихватив находку, поспешил наружу, я пошел следом. «Какого черта здесь сейчас вообще произошло?» — донесся снизу голос Харли, когда мы уже вышли на крышу. «Видели? Этот парень работает с Бэтменом», — поддержал ее бумеранг. «У меня мурашки по спине от него», — вторила Фрост. «Серьезно? Шутка про холод?» — скептически вставил Харкнес. «Это все сейчас не важно», — оборвал начало перепалки Дипшот. «У нас мало времени, надо действовать быстрее, пока Уоллер не начала нервничать, или Бэтмен не передумает на наш счет». «Тебя волнует только Бэтмен. По-моему, этот парень куда опасней. Он ловит пули руками и кидается акулой как мячиком», — не унимался носитель шарфа. «Если бы он хотел, мы бы уже были трупами», — припечатал Флойд. «И хватит болтать. Время». Когда мы выбрались со склада, все пошло очень некруто. Бэтмен оказался очень дотошным, и в этот раз у него были основания. Он хотел знать все о том, как я нашел бомбу, к тому же почему-то не сомневался, что я знаю и об этих ребятах. Пришлось рассказать. Не все, конечно, и не просто так, прояснить мне пару моментов и ему пришлось, например, кто такая Уоллер, но про бомбы в шейх и склад Джокера выложил я честно. Зато из приятных моментов, мне удалось прокатиться на крутом стелс-самолете. Ощущения интересные, да и внутри было очень удобно. Еще раз посмотрев на бомбу, мы пришли к разумному выводу не пытаться разминировать ее в Готэме, а поэтому полетели на безопасное от города расстояние. Зачем полетел я? Вопрос сложный, но мне хотелось увидеть, как ее разминируют. знать, что все это закончилось не без моей помощи. Сам процесс был интересный. Поначалу я, видимо, слишком близко стоял к Бэтмену, поскольку меня быстро отослали подальше, чтобы не нервировал. Ну еще бы, даже у человека с остальными яйцами появятся нервишки от такого занятия. Не говоря уже о обычном парне-миллиардере из Готэма. Бэтмен даже пару раз сверился со своим мини-компьютером. Совершенно неожиданно, со мной на связь вышла Бабара. «Алекс, что там у вас происходит?» «Понятия не имею», — честно ответил я, касаясь передатчика. «Мы сейчас далеко за городом, обезвреживаем бомбу». «Хорошо», — с небольшим облегчением в голосе вздохнула девушка, но в городе тревога, отец уже выехал к Аркхему, передают, что там массовый побег заключенных. Ясненько. Бэтмен, переключаю внимание на мужчину, в Аркхеме кто-то выпустил заключенных. Думаю, мне стоит вернуться и поскорее. Тогда чего ты ждешь? Лечебница Кахэм. Крыло для особо опасных преступников. Некоторое время назад, узкая одиночная камера, больше похожая на террариум со стеклянной дверью. Пара охранников, которые неспешно ходят около нее по очередности через каждые 5 минут. Две видеокамеры, одна в коридоре, другая в клетке. Все эти меры защиты направлены на одного человека, очень необычного человека, лежащего с задумчивым выражением лица на кушетке. Белая кожа, зеленые волосы, безумный взгляд. Мало кто в Готэме не узнал бы Джокера. Значит, она нашла себе нового парня. Заложив руки под голову, проговорил в пустоту арестант, невидящим взглядом буравя потолок. «После всего, что я для нее сделал, мы еще посмотрим. Я создам 5 таких же, как она. Я сдеру с нее кожу и засуну туда кого-то другого». Мужчина резко сел и сложил руки домиком под подбородком. Его лицо приобрело мечтательное выражение. «О, это прекрасная бархатная кожа». Во время слов руки Джокера сами собой описали в воздухе женский силуэт, словно желая потрогать. «Соберись, парень». Мужчина вскочил на ноги, начав экспрессивно жестикулировать. Она смеялась тебе прямо в лицо, даже посмела назвать тебя. Взгляд преступника неожиданно зацепился за некую деталь, и спустя долю секунды его лицо просветлело, а голос стал радостным, пирожочком. Заключенный подошел к двери в камеру, где в район замка совсем недавно угодила одна из случайных пуль Харли Квинн. «О, эта милая девочка, может, все-таки она и заслуживает меня», осмотрев повреждения, с улыбкой проговаривает сам себе преступник. «Ну что ж, детки, начнем готовить». Непонятно откуда извлеченные отмычки, под болезненное хихиканье маньяка, погрузились в дыру. Несколько быстрых движений и внутри щелкнуло. «Победил, курочку себе сварил». Вставая, радостно сообщил в пространство мужчина. Щегольски оправив тюремную одежду, Джокер открыл дверь и вышел в коридор. Неспешными, но очень осторожными шагами он прошел несколько метров к посту охраны. В Аркхеме уже что-то случилось, он это чувствовал, буквально ловил запахи носом. Вот и охрана куда-то делась, всего один постовой и тот, растяпа, смотрит куда-то в сторону. Но точный удар по затылку быстро отправляет его в бессознательное состояние. «Где же ты, где же?» А вот, тихо напевая и подхихикивая, он обыскал надзирателя. Найдя пропуск и пистолет, он взял охранника за голову и с силой начал бить ею об пол, пока под телом не образовалась большая лужа темной крови. «А ты еще сомневался, что я выберусь оттуда? Крепких тебе снов! Ха-ха-ха!» Ускорив свой шаг и оставляя за собой кровавые следы, человек, очень напоминающий клоуна, подошел к большой двери с кодом доступа и идентификационной картой. Вставив карту в нужное отверстие, он быстро начал набирать коды. Минута ушла у него на то, чтобы найти нужный пароль и открыть дверь. «ТЦ». Как предсказуемо, брезгливо сказал псих мертвому охраннику, после чего оскаливается в широкой улыбке. «Но мне же лучше». Последующее его передвижение по коридорам для любого человека могло бы показаться хаотичным, непредсказуемым или попросту странным. Он останавливался в определенных местах, отсчитывал каждый раз какое-то число и шел дальше, тем самым так и не встретившись ни с одним охранником. Дойдя до очередной развилки, Джокер задумался, глядя на указатели для персонала. Крыло для охраны металюдей, право, выход, лево. Чем больше народу, тем вечеринка веселее, спросил сам себя клоун, повернув направо и начав насвистывать одному ему известную мелодию. Пройдя незамеченным ко входу в нужное крыло, клоун отошел к стене и принялся ждать. Буквально через минуту по зданию разнесся сигнал тревоги, вследствие чего из нужного крыла спешно выбежала большая часть охранников, так и не заметив притаившегося заключенного. Удачно прошмыгнув к двери, после ничего не замечающего стада, он продолжил свой путь вперед. Новый охранник успел услышать приближение сзади и моментально развернуться, но только для того, чтобы его лицо посмотрело в дуло пистолета. «Бах! Выпусти нас!» Из одиночных клеток для металюдей кричали самые разные личности. «Да, освободи нас, мы им здесь все разнесем. Это же Джокер! Ха-ха-ха! Да, да!» В спешке обыскав нового охранника, преступник в очередной раз нашел карточку доступа и магнитный ключ. Обрадованный этой находке, его губы растягиваются в широкой предвкушающей улыбке. «Ну раз вы настаиваете!» Человек изобразил театральный поклон и подошел к одной из камер. Магнитный ключ порхнул над ее замком, затем над следующим, следующим и перелетел в руки выпущенным заключенным. «Веселимся, господа, все веселимся. Джокер объявляет праздник. Джокер, Джокер, Джокер». На радостные крики зэков выбежали новые охранники, но опоздали. Растянув губы в ухмылке, встретил их с пистолетом бледнокожий. Бах, бах, бах. Глава 13. Еще совсем недавно спокойная лечебница Аркхем теперь была похожа на горящий муравейник. Не знаю, как такое могло произойти менее чем за полчаса, но факт остается фактом. В здании тюрьмы творилось такое, что и словами то описать трудно. Я поначалу даже растерялся. Нет, правда, крики, стоны, маты более чем сотни зэков, которые к тому же не вполне себе здоровы головой. Но хуже всего было то, что в отдельном крыле здания, похоже, был распылен какой-то токсин, вызывающий буйство. И попали под него не только заключенные, но и часть персонала. Вот там-то сейчас и творился настоящий ад. Похоже, никто даже не разбирался, кому с кем драться, устроив одно большое побоище. Разве что самые умные попрятались. Хотя и это решение тоже было сомнительным. Возможно, это был токсин страха, а быть может и что-то другое. На вид вещь действительно была убойной.